Глава 24. «Я все равно не пойму, о чем ты». Задираю голову, чтобы снова встретиться с яростным взглядом Алексея. Он пылает гневом и не скрывает своей агрессии, пытаясь сейчас всех переубедить в своей правоте. «Или ты объяснишь мне, что происходит, или...» «А мама, интересно, в курсе твоей новой любви?» Леша перебивает, не давая мне закончить свою мысль, но пока я еще держу себя в руках, поэтому спокойно отвечаю. «Нет». «Так ты спроси у нее, что она думает о семействе Крестовских и твоем выборе». Брат запинается, но я по глазам вижу, как тяжело ему даются слова. «А также уточни, что у вас со Стасом почти 10 лет разницы». Не просто так мой брат пылает сейчас гневом. Боль и обида все еще теплятся в его сердце, и он не находит ничего лучшего, как отыграться за прошлое на мне. Вместе со Стасом. «Спрошу, не переживай». Продолжаю довольно спокойно, хотя руки уже начинают постепенно дрожать. «Только и твою историю очень бы хотелось послушать. Я, конечно, помню твой пьяный бред про нашего папашу, Нику и ненависть ко всему женскому полу». Намеренно делаю паузу, не сводя пристального взгляда с Алексея. Но целой картинки так и не складывается. «Объясни популярно, Стас здесь при чем?» «Тем более, если я правильно понимаю, с Никой у вас полное взаимопонимание, раз ты женился на ней, а значит...» «Да ни хрена это не значит!» Снова взрывается мой брат, однако я уже нацелена именно здесь и именно сейчас узнать всю правду. Даже если Стас в чем-то и виноват перед Алексеем, то меня он использовать никак не мог. По крайней мере, в самом начале. Ведь именно я его пыталась послать, а потом позвала к себе домой. И именно я желала с ним встречи. Хотя мужчина до победного балансировал на грани. Однако потом... И тут меня бьет молнией по голове. Это самое «потом» слишком ярко всплывает в памяти, рисуя картинки одну другой краше. Вот Стас в холле МГУ пытается со мной заговорить спустя месяц полного игнора. А вечером его появление на пороге моего номера, ведь он уже тогда знал и мое имя, и фамилию, и даже уверенно отчество, поэтому сложить 2+2 для него не проблема. Я медленно поворачиваю голову в сторону Стаса, наблюдая, как от моего взгляда мужчина меняется в лице. Возможно, в словах брата и есть какая-то логика, чего я раньше не замечала, и очень хотелось бы услышать ответы на все свои вопросы. «Диана, не дури», — произносит Стас, сканируя меня из-под лобья. «Я никогда тебя не использовал и до недавнего момента даже не предполагал, что ты сестра Лехи». «А если бы знал, то тоже со мной бы начал встречаться. Я хочу услышать правду, но мой любимый мужчина, походу, не желает мне помочь». «Я уже ответил на этот вопрос». Он продолжает меня сканировать, а все окружающие лишь молча наблюдают за нашей перепалкой. «Какая разница, чья ты сестра? Мне пофиг, что там думает Леха по этому поводу. Если бы я хотел ему отомстить, правда, пока не понимаю за что, то нашел бы способ поизощреннее, чем использовать тебя». «Я же говорил, что он циник», — усмехается Леха. Однако Стас выходит из себя. «А ты вообще молчи!» — орет, впиваясь взглядом в моего брата. «Ты со своей местью, Пантелеймонов, уже всех достал!» «Пошел вон из моего дома!» — шипит брат и делает шаг в сторону моего любимого мужчины, однако в их перепалку встревает миниатюрная брюнетка. «Хватит!» Ника расставляет руки в стороны, одной ладошкой упираясь в грудь Стаса, другой — в своего супруга. «Я...» — пытается Леха продолжить перепалку, однако девушка лишь сверкает глазами в его сторону. «Довольно, я сказала!» Мужчины замолкают, а я лишь восхищаюсь ее поведением и сильным характером. Чего не скажешь обо мне. Я бы так точно не смогла. Разнять двух разъяренных самцов, которые никак не могут поделить добычу и нормально разобраться сложившейся ситуации. «Ника», — снова пытается заговорить Леха, однако брюнетка непробиваемая. «Еще одно слово, Пантелеймонов, и я выкину тебя с четвертого этажа!» Несмотря на то, что девушка задирает голову и ниже моего брата сантиметров на 30, если не больше, он снова замолкает под ее напором. «Марш в комнату!» Моя новоиспеченная родственница кивает в сторону лестницы, обращаясь к Марку, и тот быстренько испаряется, глядя на грозный вид своей мамы. «Вы?» — обращается к нам с братом. «Ждете меня здесь? А ты давай на выход!» Заставляет Стаса развернуться и передвигать ноги в сторону двери. «Мне надо поговорить с Дианой». Он все-таки пытается сопротивляться. Однако миниатюрную брюнетку не прошибешь даже жалостливым тоном. «Завтра поговорите», — толкает своего брата в спину, заставляя шевелиться быстрее. «Стасик, не нервируй меня, а то сейчас точно разозлюсь». Они скрываются за дверями, видимо, решив таким образом пообщаться без посторонних, а я поворачиваю голову в сторону Алексея, встречаясь с ним взглядом. 5 лет назад я влюбился в Нику. Его голос спокоен, однако какой-то слишком печальный. Я и понятия тогда не имел, что наши отцы — кровные враги. Леха делает паузу, тяжело вздыхая. Наш папаня не только в бизнесе Крестовского пару раз подставил, а еще и жил с его бывшей женой несколько лет. Все, чтобы сделать Андрею Сергеевичу назло. Черт! Вырывается у меня довольно резко, так как столь откровенных подробностей я не знала. Он обвинил меня, что я специально соблазнил Нику, чтобы ему отомстить, как и наш отец. Продолжает давить Леха, не скрывая своей злости. «А Стас чем тебе насолил?» Задаю я вполне логичный вопрос, так как пока не понимаю, каким боком в этой истории мой любимый мужчина. Его отец тебя недолюбливает, но он же... А твой любимый Стасик был со своим папашей заодно. Алексей снова выходит из себя, а значит, разговора по душам не получится. Знал, но молчал и не остановил Нику 5 лет назад, позволив той сбежать от меня в Лондон. И о сыне промолчал. Он не мог. «Я ненавижу их, Диана», — выдает мне в лицо мой брат. «Готов терпеть их ради Ники, но пока до конца простить не могу». Теперь мне становится понятна столь бурная реакция брата. Не знаю, как я бы поступил на его месте, но он по-своему прав. Только что делать мне, когда сердце рвется на части от любви к двум столь разным, но в то же время таким родным мужчинам? Я не верю, что Стас виноват во всех тех грехах, в чем сейчас его обвиняет Леша. Но от этого не легче. А в голове ни одной здравой мысли, как решить эту проблему. «Ты еще не закончил свои обвинения, Пантелеймонов?» Раздается голос Ники, который выводит меня из раздумий. «Я-то думала уж, угомонился». Девушка подходит к нам, ехидно улыбаясь, глядя на своего супруга. «Ника, твой брат...» «Даже слушать весь этот бред не хочу!» Девушка мотает головой из стороны в сторону, перебивая Алексея. А он как-то теряется под ее напором, что раньше за ним не замечалось. Надо же, как она его приструнила. Никогда бы не подумала, что миниатюрная брюнетка способна поставить на место моего брата-командира. Он привык всегда быть главой в доме, поэтому не слушает наши с мамой возражения. А здесь... Я не позволю ему использовать Диану. Леха пытается надавить на супругу, однако та даже глазом не ведет в ответ. «Ты себя послушай со стороны», — разводит руками в разные стороны. «Ты несешь полную чушь. Стас никогда не поддерживал нашего папу и всегда заступался за меня. 5 лет назад он пытался меня остановить, но я...» «Вот именно пытался, а не остановил», — делая собственные выводы мой брат, перебивая Нику, отчего девушка закипает. «Значит так, Пантелеймонов, делает руки в боки, наступая на Леху. «Пока ты не остынешь, спишь на диване. А ты?» Поворачивает голову в мою сторону и кивает в направлении лестницы. «Марш за мной!» Да таким тоном, что даже спорить с ней не хочется. «Вот это я понимаю, глава семьи в доме. А братишка мой попал, что называется, по полной программе. С Никой не забалуешь, особенно когда она, как крейсер, движется вперед, не желая слышать возражений, летящих в спину». «Ужином меня кто-нибудь покормит?» — кричит Алексей, однако ему быстро прилетает в ответ. «Сам приготовишь, не маленький». Я быстренько ретируюсь следом за своей новоиспеченной родственницей, больше не желая вступать в длительные дискуссии с братом. «Стас не виноват», — выдает мне спокойно девушка, когда спустя 40 минут мы сидим с ней в кафе друг напротив друга. Леха, конечно же, недолюбливает моих родственников, и я его за это не осуждаю, но к моему брату он несправедлив. В спальне Ника заявила в категоричной форме, что нам надо развеяться, и предложила прогуляться. Заставила приодеться, накраситься, а после, как она выразилась, вывела меня в люди. Леха попытался возразить, однако получил от жены лишь осуждающий взгляд и грозное: «С ребенком поиграй, умник!» После чего брюнетка подхватила меня под руку и выволокла из квартиры, слышав вслед чертыхание своего драгоценного супруга, а также его громкие возмущения и причитания о несправедливости в этой жизни. Что там произошло на самом деле, Ника? Я, как будущий юрист, хочу услышать обе стороны конфликта. При этом чувствую, что правду мне расскажет именно девушка, сидящая напротив. «Леха же тебе поведал нашу историю любви?» Горько усмехается моя родственница, делая глоток кофе. «Мой папаша, конечно же, не подарок. Но Стасик реально не знал о его кознях. Догадывался, конечно же, на то он и брат, и даже пытался меня остановить. Но это я, балбеска, виновата, потому что не стала его слушать, поддавшись эмоциям, а не он. Диана, понимаешь?» Она впивается в меня взглядом, а у меня в груди все сжимается. Вот зачем я, спрашивается, сорвалась и наговорила много чего лишнего? Ведь до победного верила, что мой любимый мужчина не способен на подлость. Но слова брата посеяли крупицу сомнений, и вот итог. Стас обиделся, а я теперь буду локти кусать от бессилия. Еще и последняя фраза Ники добивает окончательно. Он всегда меня поддерживал, и всегда Диана был на стороне Лехи. «Точно не простит», — опускаю глаза вниз, однако слышу лишь женский смешок в ответ. «Глупости не говори!» Голос Ники бодрый и весел, чего не скажешь о моем плохом настроении. «Но у нас остается главная проблема — Пантелеймонов!» «Ладно», — она тарабанит пальцами по столу. «Дадим ему время успокоиться, а потом придется надавить. Если не поведется, то и шантажировать». Однако легче сказать, чем сделать, потому что и на следующий день мой брат в категоричной форме заявляет, разговаривать на эту тему не собирается. Более того, ни о каком переводе в Москву Леха и слышать не хочет, а завтра отправляет меня домой к маме первым рейсом. «Пантелеймонов, ты идиот!» — вопит Ника, третий раз называет так моего брата. «Совсем мозгами тронулся?» «Не ссорьтесь!» Мне так все опротивило, что хочется биться головой о стенку. «Я уеду». Молча разворачиваюсь и направляюсь к лестнице, сдерживая слезы, которые непроизвольно катятся из глаз. Не могу же я воевать с собственным братом. Но и смириться со своим положением тоже не могу. Замкнутый круг, который похож на страшный сон.